Мы вышли вдвоем в темноту. Сначала шли молча. Было тихо, только завывание ветра и каждые 2-3 минуты глухая череда далеких взрывов. Желтые вспышки, оранжевые грибы на горизонте выглядят миниатюрными. Над головой ковер, густо усеянный сверкающими звездами. Так это у нас на Бафоре. Чем темнее внизу, тем больше сверкания на небесах. Когда мы подошли к красному посту, Зив остановил меня, легонько дотронувшись до плеча. Сказал, что у нас просто потрясно, и рука его задержалась у меня на плече. «Взрывчатка, скорее всего, заложена там, внизу, у музыкальной дороги», — сказал ему я. Он спросил, откуда Хизбалла может следить за нами. «Из Арнуна, главным образом», — показал ему я. Мы помолчали еще несколько минут, вглядываясь в мерцающие огоньки вдоль далекой границы. Потом он спросил, не обидел ли он меня напоминанием об Абу-Джбая. «Было б тебе слишком много чести», — отрезал я. Но он, не давая беседе угаснуть, торжественно заявил, что носить форму ему осталось еще ровно неделю, а потом он сдаст обмундирование и прощай, армия. «Вот это да», — сказал я. «Неплохой финал ты себе приготовил здесь, на Бафоре». Потом он улетает в Южную Америку. «Не хочешь присоединиться?» — спросил он. «Ты пытаешься закадрить меня?» «Не волнуйся, на этот случай я обеспечен. У меня есть девушка». Спросил, где я живу. Я ответил: «Во Фуле». «А он где?» «В Холоне». «В Холоне? Я бы не подумал». «Вот закончим операцию, прочистим дорогу, приедешь ко мне на шашлыки, сделаем у меня во дворе». «Не теряешь надежду?» — улыбнулся я. Мы продолжали обход. Он стал рассказывать о том, на чем собаку съел в армии, о взрывчатке. 9 лет назад, когда взрывчатку взяли на вооружение террористы, они использовали устройства в основном с дистанционным управлением, приводимые в действие инфракрасным и еще ультракаким-то лучом и прочую суперсовременную технику, полученную от иранцев. Чем больше они совершенствовались, тем более действенные ответы находили израильтяне, создавая новые и новые электронные приборы для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств. Однако террористы сделали выводы. Они вдруг вернулись назад, к истокам, к самым примитивным устройствам и самой допотопной системе. И как раз тогда, когда все, кажется, стало так просто, у нас и возникли большие проблемы. Тонюсенькие проволочки, присыпанные песком, обнаружить труднее всего. Теперь земля под этим буйным зеленым покровом была сплошь усеяна минами, начинена взрывчаткой. Игра в кошки-мышки здесь ничего не дает. Враг всегда на шаг впереди. Кромешный ад. Даже через много лет в этих джунглях не погуляешь, как раньше. Очень жаль. Придется полететь в Южную Америку или, может, в Южную Африку, в тропические леса. «Я должен взять с собой на задание Ошри. Я без него никуда, ни на шаг», — сказал я. Он кивнул, и я продолжил. «Пойдут 2 стрелка, боец с Негевом, водитель Накпадона. Мы обсудили, что со следопытом, что с санитаром». Опять замолчали, продолжали обход. Где-то возле зеленого поста я вспомнил про футболку и опять зажегся. Нет, правда, как ему не стыдно, он что, совсем не в себе? Но я взял себя в руки, напомнил себе, что решил быть корректным и не выходить за рамки делового общения. Да на него и невозможно было долго злиться, быть в обиде. Располагающая улыбка, компанейский приветливый тон, дружеские прикосновения теплых рук. Убей меня, не знаю как, но с каждым днем из тех 6, которые мы провели вместе, наши отношения становились все ближе и ближе. Мы вели наблюдения с разных постов, заучивали наизусть коды и условные обозначения, штудировали старые аэровидеосъемки, инструктировали бойцов, отрабатывали необходимые навыки, проводили генеральные репетиции. Зив интересовался всем, хотел знать все, научиться всему. Мы тренировали ребятишек на все случаи жизни. Раненый в хвосте колонны, раненый в середине, раненый в голове колонны. 3 ночи гоняли их по форпосту, как будто они на местности, чтобы там все выполнялось автоматически. И, наконец, у нас появилось ощущение, что мы готовы.